Сидели как-то на еловой ветке две красивых птички — синица и клёст. Сидят, свои яркие перышки приглаживают. Вдруг мимо еще одна птичка пролетела, маленькая, серенькая, незаметная. Пролетела и скрылась. Синичка пожалела некрасивую птичку. Ой, наверное, эта птица стесняется своего скромного оперения, от всех прячется. Гнездится на земле, в густой траве, среди корней деревьев и кустарников. Да, странная какая-то. Сама невзрачная, а имя красивое — Соловей. Тут на ветку спрыгнула белка. А вы слышали, как поет этот соловей? Нет, не слышали. А, хорошо! О, превосходно! Начинает петь он в начале лета. В это время самки сидят на гнездах, а самцы, о, их мелодия льется и переливается на множество ладов. Это так чудесно! Ой, а почему же он сейчас не поет? На своей волшебной дудочке он играет только вечером и по ночам, когда вы спите. У него что, есть волшебная дудочка? Так об этом говорится в сказке. А вы знаете ее, эту сказку? Знаю. Ой, тетушка Белка, ну, пожалуйста. Расскажите, пожалуйста. Нам эту сказку про соловья. Ну, слушайте. И Белка стала рассказывать сказку. Давным-давно жил на свете один человек, и любил он путешествовать. Много дорог исходил он своими ногами, много разных земель повидал своими глазами, да так и состарился. Вот как-то раз шел старец по лесной тропинке, и вывела она его на поляну. Собрались там птицы со всего леса, да еще из других соседних лесов прилетели. Галдят, чирикают, насвистывают, каркают, каждый на свой лад. Это что у вас тут за веселье такое? Лето красное встречаем! Лето! Передохну-ка я тут с вами, посмотрю на ваш праздник. Снял старичок свой мешок и уселся на пенек. А птицы вокруг него закружились, радостные и веселые. Щеглы с ветки на ветку перелетают. Перышки у них на щечках белые, а на лбу красные, а на затылке черные. Зеленушки, словно живые зеленые листочки, по веткам снуют. Грехвостки мелькают, а на хвосте у них как будто огоньки вспыхивают. А маленькие корольки гордо держат на голове крошечные золотые коронки. Спасибо вам, птицы поднебесные, щебетуньи лесные. Порадовали вы меня, повеселили. И тут старец достал из мешка дудочку. Это волшебная дудочка-невидимка. Когда на ней играешь, она исчезает. Только песня продолжает звучать чистая, переливчатая. Хочу я вам ее подарить на память. Да вот беда. Дудочка у меня одна, а вас много. Отдам ее тому, кто лучше на ней сыграет. Подлетел воробей, дунул в дудочку. Исчезла дудка, а над поляной разнеслось чик-чирик. Снова дудка в руках старика появилась. Ворона дунула в нее, получилось всего лишь кар. Подлетела кукушка. Ку-ку-ку-ку, послышалось из дудочки. Дайте мне попробовать. Захотел сыграть и зяблик. Птичка в нарядном оперении чуть меньше воробья. Фью-фью-фью, ля-ля-ля, вьючик, зазвенел в лесу его голос. Ну что, все поиграли на моей дудочке? Я еще не играл. Это сказала маленькая серенькая птичка. А ты лети сюда, малыш. Не бойся, Дудочка тебя дожидается.